Глава 46. «Василий Валентинович, к вам следователь Беркутов из Следственного комитета!» Голос Милочки был спокоен. А у Голода вдруг тревожно ёкнуло сердце. Мысленно пробежался по списку последних дел и успокоился. Он действительно стал работать, честно. В контрактах, выверенных его юристами, зацепиться было не за что. Единственный спорный вопрос касался сейчас только покупки земельного участка в Царёвщине. Хозяин дома развалюхи, расположенного на нем, хотел слишком большую компенсацию за эту кучку дров. Упорствовал Голод скорее из принципа, чем из жадности. Разница в доплате была смешной. Тогда что делает следователь в его приемной? Неужели? Нет, не может быть. «Пусть проходит», — ответил он Милочке после минутного замешательства. «Здравствуйте, Василий Валентинович», — подчеркнуто вежливый тон Беркутова Голода не успокоил. «Здравствуйте, присаживайтесь, я вас слушаю». «Не буду отнимать понапрасну у вас время, господин Голод. Начну с вопроса. Как давно вы знаете Юлию Фурцеву?» «Почему я должен знать Фурцеву Юлию?» «Ах, сучка, успела-таки», пронеслось со злостью в голове. «Юлия Фурцева заявила о жестоком избиении ее вашим шофером Рашидом Гоевым в квартире вашего сына. Причем здесь я?» По ее утверждению, вы при этом присутствовали. Это смешно. Я не был в квартире своего сына со дня ее покупки. Вас опознал охранник, дежуривший в тот день на стоянке перед домом. Наговор. Какой ему смысл? Но если вас это не задевает... Есть еще один свидетель. Его вы никак не могли нейтрализовать, господин Голод. Слушаю вас внимательно, Беркутов, небрежно бросил тот. Не было больше никого в тот день. Не было. Ни соседок с собачками, ни мамашек с колясками. Еще раз мысленно вспомнил он то, как они выходили из дома. Чертов охранник! Мало ему дали за молчание. Он смотрел, как Рашид натягивает куртку и дурацкие сапоги-ботфорты на бесчувственное тело. В горле стоял тошнотворный комок. Рашид переусердствовал, пиная девку. И что Марк нашел в этой тощей шлюхе? Ни груди, ни попы, и мозгов наверняка с полнаперстка. Думал он. Они вышли через гараж. Охранник было кинулся помочь Рашиду, но он остановил его жестом. Потом, пока Рашид устраивал девку на заднем сиденье джипа, подошел к мужику и сказал, протягивая купюры: «Я бы не хотел, чтобы мой сын знал, что именно я увез его нализавшуюся уже с утра подругу. Ты сам, отец, наверняка видишь, что такая не пара Марку». Тот согласно кивнул, сочувствуя. Как только выехали за город, еще до поста, Рашид переложил девку с сиденья в багажник, она была без сознания. В одной из машин, находящихся в тот момент в подземном гараже, сидел пассажир, точнее пассажирка. Хозяин машины, оставив ее, поднялся через гараж к себе в квартиру. Вышел через несколько минут. Девушка и рассказала ему о том, что увидела. «Допустим. Мне действительно не хотелось, чтобы сын знал о том, что я вывез эту пьяную шлюху из его дома. Но она была живая и здоровая. Только под завязку накачанной алкоголем». «И куда же вы ее, простите, вывезли, не припомните?» «Припомню, на дорогу, к месту ее работы, туда, где ее подобрал накануне вечером мой безумный сын». «Юле повезло, господин Голод, ее нашли быстро, она пролежала в лесочке, где вы ее бросили, не больше часа, и тут же доставили в больницу. И в ее крови, заметьте, не было алкоголя. Так что ваше изложение событий, мягко говоря, неверно. Или, говоря жестче, вы намеренно вводите меня в заблуждение. Ваш помощник Рашид Гоев арестован только что. Он подозревается еще и в убийстве Юлии Фурцевой, совершенном сегодня утром. Пока он пытается изъясняться на своем родном языке, но это ненадолго. Он прекрасно говорит по-русски, не так ли? И рано или поздно расскажет нам все. Вы и теперь ничего не хотите сказать? Беркутов, вы не привяжете меня к этому делу. Мои адвокаты... «Вы свободны, до свидания!» Голод нажал кнопку на аппарате. «Людмила, проводите господина Беркутова!» Он с удивлением посмотрел на двух крепких парней в форме, вставших по обе стороны двери. Потом медленно поднялся с кресла. «Господин Голод, вы арестованы по обвинению в убийстве вашей жены, Голод Марии Николаевны. Предваряя ваше желание, секретарь уже вызвала вашего адвоката. Вы имеете право молчать до встречи с ним. Пройдемте. Господин Циммлер ждет вас в Следственном комитете». Он не убивал эту идиотку, это была рука судьбы. Это был ему подарок, свобода от надоевшей бабы. Он вошел к ней в спальню, как всегда, без стука, просто пнув ногой дверь, и остановился на пороге. Его жена лежала на кровати и тяжело, со всхлипами дышала. Он испугался. Испугался синюшного цвета ее лица, неподвижной, свесившейся плетью с края кровати руки и широко открытого рта, ловящего воздух. Он и понятия не имел, что у нее бывают эти приступы, как потом ему рассказала горничная, как назло взявшая выходной именно в этот день. Он проследил за ее умоляющим взглядом. На комоде, на стеклянном подносе, стоял графин с водой, пузырек с лекарством и стакан. Он схватил пузырек, отвинтил крышку и стал трясти его над стаканом, считая вслух падающие капли. Отсчитал 25, а потом дрогнула рука, и в стакан вылилось еще сколько-то. Он долил к лекарству воды и, приподняв голову жены с подушки, влил содержимое стакана ей в рот. Потом, глядя на ее обмякшее лицо, успокоился. Выматерившись от души, он вышел из ее комнаты, забыв начисто, зачем приходил. Спал он в эту ночь спокойно, без сновидений, а утром его разбудила вопящая горничная, которая нашла хозяйку бездыханной. Он не знал, что в пузырьке не корвалол, а сильнодействующий немецкий препарат. Он не знал, что 25 капель – это превышение нормы в 5 раз. Но откуда же ему знать? И сколько там еще накапало? Он же хотел ей помочь, а нужно было просто дать ей сдохнуть. Естественно, что его отпечатки на стакане и пузырьке он и не отрицал. И показалось тогда, что следак тот ему поверил, вроде как даже посочувствовал. А теперь ему шьют умышленное убийство. Ничего, Циммлер их сделает. Не было такого случая, чтобы не сделал. А за эту девку отсидит чеченец. Циммлер и здесь его Василия голода отмажет. Да за такие деньги-то, которые он ему платит, по-другому просто не выйдет.